Я смотрела вашу книгу, прочитала ее. Думала, как хорошо написали такую книгу. Если писал, чтобы поправить свои дела, то ведь он жил в этом материале не меньше 3 лет. Думаю, дело пошло на лад, и хлоп. Он пишет это письмо, миллионер, которому ущемляют его права. Это письмо до канала, если бы и не ваше поведение сегодня. Если вы себя подготовили, это не дело. Так союзом писателей играть нельзя. Не знаю, кто вас уговорил написать письмо в литературную газету. Кто вас умолил, Войнович, я никого не упрекаю. Фоменко. Все секретари, которые были тогда на заседании, высказались. И каждый желал вам только добра. Желали дать понять, что вы споткнулись на этой вещи. И вы как будто бы пытались что-то подумать. А сегодня я вижу человека, который хочет, чтобы о нем пошла слава. Я считаю, что чаша переполнена. Войнович, может быть, я что-то по отношению к присутствующим неосторожно выскажу. Не хочу, чтобы кто-то воспринимал это на свой счет, тон моего разговора и так далее. Я не оправдываюсь и не считаю, что я виляю. Я знаю, чем это кончится. На этот счет у меня сомнений нет. Радов. Ваш опыт общения с Союзом должен вас научить, что к вам подходили с гуманностью и терпимостью. Войнович, когда я писал письмо, я выступал не против строя, а против агентства ВААП. Я считаю, что агентство ВААП и советский строй не одно и то же. Мне мои права нужны. Если вам не нужны, отрекайтесь от них. Я не отрекаюсь от своего письма. Поэтому мне ясно, чем кончится дело. Я просто не хочу, чтобы себя считали оскорбленными. Лесневский. Я хочу, чтобы Володя... Я называю его Володя, потому что давно знаю его, хорошо отношусь к нему. Только недавно узнал об этом письме, и это меня очень огорчило. Заметил, что мы все больше переживаем, чем он сам. Никто не пришел сюда с такой мыслью, с таким мнением, чтобы принимать определенные решения. Но надо сказать, что у нас нет времени. Не у нас буквально, Бровман, исторического времени нет. Я, конечно, не возвожу это событие в историческое событие. Но какое-то движение истории мы обязаны чувствовать. Что касается данной ситуации, то, вероятно, этот вопрос нельзя считать историческим. Думаю, что у Володи есть еще время подумать и что-то сказать, так как окончательное решение будет выносить еще секретариат. Подумать не о том, как себя вести, это термин прагматический, а о том, что это означает. Хочу сказать, что я думаю по существу. Относительно самой проблемы печатания. Как я понимаю, это психологически связано с теми трудностями, которые Войнович по тем или иным причинам, зависящим от него или не от него, испытывал в своей писательской судьбе. Это дело понятное. Может быть, это какая-то легенда, но я слышал, что когда молодые поэты приходили к Мандельштаму и жаловались, что их не печатают, то он их спускал с лестницы и спрашивал, а Христос печатался? Он хотел сказать, что это не первое, о чем должен думать писатель. И, размышляя над этим, я пришел к выводу. Я стал замечать, когда я думаю, печатают меня или нет. Это приходит в те моменты, когда я творчески менее состоятелен. Это какой-то симптом известной неполноценности писательской, когда поднимаются такие вопросы. Как человек печатается, кого больше печатают, кого меньше? Почему меня не печатают и так далее. Если человек думает, почему мне не пишется, вот это существенный писательский вопрос. А если мы начинаем думать, почему не печатают, то можно отойти от всякого творчества. Теперь по поводу агентства. Мне кажется, в этом письме действительно есть элемент сатирического хулиганства, но если рассматривать это всерьез, то создание агентства является громадным шагом вперед в труднейшем деле общения нашей страны, социалистического мира со всем человечеством. Это наладить очень трудно. Есть мир социалистический, капиталистический, есть третьи страны. При этом нам надо выжить, нам надо победить, и при этом нам надо общаться. Мы должны вести нашу борьбу новыми, более гибкими мерами. Создание агентства — это громадный шаг к общению с миром. Последствия его трудно предсказать. Это глубоко прогрессивный шаг. И партия, и правительство пошли на это очень дальновидно. Я не знаю, кого будут больше издавать, кого меньше, какая чепуха. Важен сам факт, что создана организация, которая будет общаться со всем миром. Войнович упомянул Галимара. Это почтенное издательство, которое печатает и прогрессивных писателей, и даже коммунистов. Теперь о Панкине. Панкин уже несколько лет член нашего союза. Это необычайно светлый человек. Я учился с ним на одном курсе, знаю его со студенческих лет. Потом я его знал много лет как редактора «Комсомольской правды». Это одна из самых интересных наших газет. Одна из самых смелых, в хорошем смысле слова. И это обращение к Панину просто неуважение к замечательному прекрасному человеку. У нас работает В.Н. Ильин. Его должность адекватна в рамках нашей организации, должности Ю.Н. Верченко. Я знаю, что этот человек высокой рыцарской чести. Он грудью бросается добывать людям больницу, деньги. В этом проходит его деятельность. В суде есть такое понятие – презумпция невиновности, но это и моральная категория. Я верю в искренность Володи и верю, что он просто запутался, заобиделся, переобиделся. Можно обидеться на издателя, но нельзя переносить свою обиду на родину, а так объективно получилось. Это выступление против наших организаций. Радов. Давайте уточним факты. Письмо написано в октябре 1973 года. У Войновича вышли сразу две книги. У меня за 5 лет вышла одна книга, так что нечего говорить, что он обиделся. Вы ищите другие доводы. Лесневский. Я лично хочу исходить из того, что человек искренен, но объективно это письмо против нашей жизни, против партии. А ни нашей жизни, ни нашей Родины нет без партии. Мы знаем судьбы писателей. Знаем судьбу Ахматовой, которая не была членом партии и марксистом, но в 1946 году, когда к ней пришли иностранные корреспонденты после того, как ей было очень тяжело, она выгнала их. Она рассказала мне, как была в Италии и в какую там пришли ярость, что она не просит политического убежища. Знаем трагическую судьбу другого писателя, который всеми силами стремился пробиться к родине, к пониманию. И сейчас, когда читаешь вышедшую книгу о мученической судьбе ряда людей, это ценишь. Радов, о ком вы говорите? Я говорю о Мандельштаме. Он попал в тяжелейшие испытания. Войнович, колючая проволока помешала ему пробиться. Я призываю Володю подумать о том, что, объективно говоря, его выступление — это выступление против партии, против народа, что вовлекается он в очень мутную, грязную волну людей, которые вообще готовы тебя за пятак продать. Я прошу тебя обо всем этом подумать. Березка. Должен сказать, что когда я прочитал ваше письмо, стало мне очень огорчительно. Тяжело. Вы написали ужасное письмо. Мне даже не совсем понятно, как вы могли так написать. Вы назвали это письмо гротеском. Войнович, я сказал, что оно похоже на гротеск. Березка. Это больше похоже на литературное хулиганство. С большим душевным огорчением мы относимся к этому письму. В молодости я долго жил в коммунальной квартире и запомнил одного шалуна, который забавлялся тем, что когда на кухне никого не было, бросал мусор и окурки в чужой суп, а потом ходил по квартире с горделивым видом. Ваше письмо напомнило мне этого шалуна из коммунальной квартиры. Это ужасное письмо. Вы приводите там сравнение с Бутырской тюрьмой, говорите об уголовной ответственности. В каком страшном духовном мраке вам это привиделось? Войнович, этого нет в письме. Там намекается на уголовную ответственность. В интервью Панкова говорится, что автора ждут известные последствия. Бровман. Слово «уголовный» там нет. Войнович, а какое? Березка. Я вспоминаю, как мы на секретариате в свое время обсуждали ваш очень плохой роман «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина». Войнович, я тогда с вами не согласился. Березка, я прекрасно помню все, что мы говорили. И у меня лично создалось такое впечатление —